Глава 11. «Ну что, дальше сама справишься?» Остановившись в дверях, Север оценивающе на меня смотрит. «Супермаркет находится через дорогу, кофейни есть внизу». Скрестив руки на груди, я безучастно разглядываю зеркальный шкаф-купе в ожидании, когда он уйдет. Хочу побыть в одиночестве, чтобы без эмоций оценить произошедшее и решить, как быть дальше. Теперь, когда я знаю, насколько реально нависшая надо мной угроза, есть смысл решиться на изменения более глобальные, нежели переезд в другую квартиру. Возможно, стоит подумать о смене города. Например, перебраться поближе к Полине. Городок, в котором она живет, конечно, не сравнится со столицей, но сейчас имеет значение лишь моя безопасность. Да и какая разница, где работать официанткой – в столице или пригороде. А так рядом со мной будет находиться близкий человек. После ухода Севера я даже думаю ей набрать, но шквал сообщений и пропущенных звонков, обнаруженных в телефоне, моментально сбивает с мысли. «Ты где, Линда? Зал битком, а у меня один официант! Почему трубку не берешь? Мы же договаривались!» Это от Паши. «Тебя все потеряли! Перезвони Павлу!» Это от суки Мадины. И еще два пропущенных от папы и одно короткое сообщение от него. Жду. Первым делом звоню в кафе. Надо обрубить эту часть жизни как можно скорее. «Кафе «Итальянские каникулы», администратор Павел слушает». Раздается фальшиво-бодрый голос Паши. «Это Линда. Извини, что вот так исчезла, я не по своей воле». «Что значит «не по своей воле»?» Моментально взрывается возмущением трубка. «У нас оврал, людей нет, а ты умотала с каким-то мужиком». «Ты меня слышал?» Рявкаю я неожиданно агрессивно. «Меня увели против воли. Я, по-твоему, дура набитая, притащиться на работу и сбежать на свидание в разгар рабочего дня?» В динамике повисает пауза. «Тебя заставили, получается? А я-то еще подумал, почему ты такая бледная?» «Мне нужен расчет, Паш». Перебиваю я. «Я больше не могу работать. Деньги передай, пожалуйста, Лизе. Рабочую футболку верну через нее же». «Эй, погоди, нельзя же так. Где я сейчас тебе замену найду?» «Да наплевать мне, Паш!» Взвизгиваю я, вскакивая с дивана. «Меня убить могут, понимаешь? Изнасиловать и расчленить. Думаешь, мне есть дело до того, сколько у тебя официантов в смене?» «Я понял». Помолчав, растерянно произносит он. «Сегодня посчитаю твои смены. И это... надо, наверное, в полицию позвонить». Коснувшись лба дрожащей рукой, я снова сажусь. Не помню, когда когда-то орала так громко. «Разберусь». Говорю шепотом. «Спасибо за все, Паш. Больше мы, скорее всего, не увидимся». И вешаю трубку. В груди ничего не ёкает, не ноет, несмотря на то, что я проработала в каникулах довольно долго и к отдельным людям успела привязаться. Оказывается, отпускать прошлое с каждым новым разом становится все проще. Выпив стакан воды, снова берусь за телефон, чтобы перезвонить папе. Денис наконец-то решил сделать свою работу и организовал нам долгожданный разговор. «С первого раза вообще перестала на звонки отвечать», — ворчит папа вместо приветствия. «Как дела?» Несмотря на то, что при звуке его голоса в глазах собрались слезы, расплакаться не получается, и рыдания застревают в горле шершавым сухим комком. «Дела средние. Сегодня меня угрозами пытались увести с работы». «И чем все кончилось?» — спрашивает папа после секундной заминки. Стена перед глазами начинает расплываться. Со мной могли сделать что угодно — изнасиловать, покалечить, убить. А он интересуется, чем все закончилось. «Появился другой человек, и меня отпустили». Выговариваю я с трудом. «Другой — это Север?» «Да». «Где ты сейчас?» «В квартире. По соседству с его». «Он тебе не угрожает?» «Нет». «Ну вот и отлично». Голос папы звучит спокойно, даже расслабленно. «Живи спокойно и ни о чем не думай». «Ты же знаешь, что он сделал!» Шепчу я в отчаянии. «Как я могу жить спокойно?» «У тебя пока выбора нет. Если тебя к себе привез, значит, пытается грехи замолить. Всегда тряпкой был, тряпкой останется. Но это нам на руку. Денис сейчас по судам ходит. Если повезет, в ближайшее время выйду по амнистии. А до тех пор тебе потерпеть придется». Это расплата за то, что так с Родионом накосячила. Была бы сейчас замужем, и в ус не дула. По щеке скатывается слеза. Неужели обычная человеческая ошибка стоит целой жизни? Неужели все то, через что я прохожу, не стоит и слова сочувствия от родного отца? Я могла бы уехать к Полине до момента, пока ты не вернешься. В Мухосранск? Скептически переспрашивает папа. Не дури, Линда. Немного осталось потерпеть. Сдается мне, освобожусь я даже раньше, чем ожидалось.